Глава 20. Кладбище замка Ив. На кровати, в тусклом свете туманного утра, проникавшем в окошко тюрьмы, лежал мешок из грубой холстины, под складками которого смутно угадывались очертания длинного, неподвижного тела. Это и был саван аббата, который, по словам тюремщиков, так дешево стоил. Итак, все было кончено. Дантес физически был уже разлучен со своим старым другом. Он уже не мог не видеть его глаза, оставшиеся открытыми, словно для того, чтобы глядеть по ту сторону смерти, ни пожать его неутомимую руку, которая приподняла перед ним завесу, скрывавшую тайны мира. Фария, отзывчивый, опытный товарищ, к которому он так сильно привязался, существовал только в его воспоминаниях. Тогда он сел у изголовья страшного ложа и предался горькой безутешной скорби. Один. Снова один. Снова окружен безмолвием, снова лицом к лицу с небытием. Один. Уже не видеть, не слышать единственного человека, который привязывал его к жизни. Не лучше ли, подобно Фария, спросить у Бога разгадку жизни? Хотя бы для этого пришлось пройти через страшную дверь страданий. Мысль о самоубийстве, изгнанная другом, отстраняемая его присутствием, снова возникла, точно призрак, у тела Фария. «Если бы я мог умереть, — сказал он, — я последовал бы за ним и, конечно, увидел бы его. Но как умереть?» «Ничего нет легче, — продолжал он, усмехнувшись. — Я останусь здесь, брошусь на первого, кто войдет, задушу его, и меня казнят». Но в сильных горестях, как и при сильных бурях, пропасть лежит между двумя гребнями волн. Дантес ужаснулся позорной смерти и вдруг перешел от отчаяния к неутолимой жажде жизни и свободы. «Умереть? Нет, — воскликнул он, — не стоило столько жить, столько страдать, чтобы теперь умереть. Умереть! Я мог бы это сделать прежде, много лет тому назад, когда я решился, но теперь... Я не желаю играть на руку моей злосчастной судьбе. Нет, я хочу жить, хочу бороться до конца, хочу отвоевать счастье, которое у меня отняли. Прежде чем умереть, я должен наказать моих палачей и, может быть, кто знает, наградить немногих друзей. Но меня забыли здесь, в моей тюрьме, и я выйду только так, как Фария.